друзья! Предлагаем вашему вниманию 20-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Хануман находит Ситу. Вожак обезьяний, скрываясь в листве глинцевитой, священную рощу оглядывал в поисках Ситы. Любуясь обширным пространством, с высокого древа он думал, не здесь ли находится пленная дева. А роща, подобная Индре небесному саду, божественно благоухая, дарила прохладу. Свисали с деревьев, красуясь, лиан плетеницы, животные в чаще резвились и певчие птицы. Чертоги и храмы ласкали и тешили зренье, а слух услаждало приятное кокеля пение. На водных просторах цветы в изобилии были, там золото лотосов, белые лилии были. Соседством своим водоемов красоты умножа таились поблизости гроты и дивные ложа. Как солнце восход полыхали багряные кущи, но не было древа прекрасней ашоки цветущей. Горящая роща и жаркие рдяные кисти от птиц огнекрылых казались еще пламенистей, и ветви ашок, утоляющих мира печали, обильно цветами усеяны, блеск излучали. Оранжевое попугаево дерево яро пылало, бок о бок роскошно цвела корникара. Советник сугривый царя, наделенный отвагой, увидел сияние над желтой цветущей пунагой. Деревья ашоки, раскидисты, крепки корнями, стояли блистая, как золото, брызжа огнями. И сотни деревьев увенчаны были цветами, чей пурпур впадал в темно-синий оттенок местами. Священная роща казалась вторым небосводом, а дивных цветов изобилия светил хороводом. И роща, любуясь, воскликнул храбрец: «Не четыре, но 5 океанов безбрежных имеется в мире. Зеленая ширь — океан, от цветов мириады, его жемчугов и кораллов бесценные клады». Сродни Гималаям, своей красотой и величием, полна голосами животных и щебетом птичьим, затмив Гандхамадану, благоуханную гору, обильем деревьев, цветущих во всякую пору, священная роща сулила восторг и отраду. Там белого храма увидел храбрец колоннаду. И тысячестолпный, незримый до этого часа, в очах заблистал белоснежной горою Кайласа. Пресветлый алтарь изливал золотое сияние, и храм пребывал с высотою небесной в слиянье. Вид красоты, облаченный в отрепья, открылся среди несказанного великолепия. Краса луналикая в платье изорванном грязном, владыкою велено стражницам зверообразным, обличьем печальным светило едва различимо, как пламя, повитое плотной завесою дыма. Румянец поблек на щеках от невзгод и лишений, а желтое платье, лишенное всех украшений, лоснилось, как пруд одичалый, без лотосов дивных, и царственный стан исхудал от рыданий надрывных. Сияние, подобное рохе неслабому свету, когда золотую преследует злобная кету, красавицы взор излучал сквозь бежавшие слезы, и демониц мерзких ее устрашали угрозы. Она трепетала в предвидении гибели скорой, как лань молодая, собачьей гонимая сворой. Начало берущие у обольстительной шеи, на бедрах покоились косы, как черные змеи. Была эта дева подобна земному простору, что синью лесов опоясан в дождливую пору. Узрел Хануман большеглазую, схожую с ланью, прекрасное тело увидел, прикрытое рвань. Сподвижник великого Рамы судил не по платью. Он Ситу узнал в луналикой с божественной статью, в красавице, счастье достойной, но горем убитой. И вслух размышлял Хануман, очарованный Ситой. Осанки такой не знавали ни боги, ни люди. Лицо, как луна в полнолуние, округлые груди. Она, как богиня, что блеск излучает всевластный, чьи губы, как дерево бимба, плоды ярко-красны. Черты, приметы ее сопоставил мой разум. Я с обликом женщины этой знаком по рассказам. оси-то меж тем, тонкостанная рамы супруга, желанная всем, как прекрасного камы подруга, усевшись на землю, казалась отшельницей юной, ей скорби завеса туманила лик златолунный. И образ ее, омраченный безмерным страданием, с апокрифом сходствовал, с недостоверным преданием. Была эта дева, как мысль об ушедшем богатстве, как путь к совершенству сквозь тысячи бед и препятствий, как дымное пламя и в прах превращенное злато, как робкой надежды крушенье и веры утрата, как смутная тень клеветой опороченной славы, и царская дочь опасалась чудовища равы. Как лань, боязливые взоры она в беспокойстве кидала опоры, ища, и вздыхала в расстройстве. Не вдруг Хануман рассудил, что любуется ситой, похожей на месяц печальный, за тучами скрытый. Но без драгоценностей, в платье, забрызганном грязью, ее распознал, как реченье с утраченной связью. Два-три записанных рамы искусных изделий, и только остались блистать у царевны на теле. Усыпанные жемчугами я вижу браслеты, швадамштру и серьги, что в уши по-прежнему вдеты. Они потемнели, испорчены долгим ношением, но я их узрел не в пример остальным украшениям. Со звоном и блеском с небес ожерелья запястья посыпались пору постигшего ситу злосчастья. С отливом золотым покрывало, что было на деве, нашли обезьяны лесные, висящим на древе. А платье, хоть великолепьем и славилось прежде, но стало отрепьем, подобно обычной одежде. Премудрого рамы жену узнаю в златокожей, отменной красой со своим повелителем схожей. Четыре мучения он терпит, на то есть причина, ведь к женщине должен питать сострадание мужчина, к беспомощной жалость, а если утратил супругу, тобою печаль овладеет, подобно недугу. Коль скоро желанный расстался, любовью ты мучим. Вот муки четыре, что рамой владеют могучим. Хануман видит ситу в окружении Ракшаси. Луна в небесах воссияла, как лотос Кумуда, как лебедь, скользящий по синему зеркалу пруда. Взошла светозарная, и Хануману в услугу блистанием холодных лучей озарила округу. Царевна под бременем горя казалась несомой волнами ладьей, оседавшей под кладью весомой. Сын Марута стражниц, уродливых телом и рожей, при лунном сиянии увидел вблизи златокожий. ушами отвислыми были свирепые хари, и вовсе безухими были нелепые твари. С единственным оком и с носом на темени были чудовищные женщины этого племени были. А шеи, как змеи, хоть сами громадины были, у многих, однако, не шеи, а впадины были, и головы вдавлены в плечи. Природы причуды, страшилища были брыласты и сплошь вислогруды, иные плешивыми были, на прочих стояла косматая шерсть. Хоть валяй из нее одеяло, царевну Видехи с лицом, как луна в полнолуние, кольцом окружали ублюдки, уроды, горбуни. Тьма тьмущая ракшаси рыжих, чернявых, сварливых, отвратных, запальчивых, злобных, брончливых, дрочливых. Им копья, бацы, колотушки служили оружием. Сын ветра дивился ногам буйволиным, верблюжьим, ушам обезьяньим, коровьим, слоновьим, ослиным и мордам кабаньим, оленьим, шакальим, тигриным. Ноздрям необъятных размеров, кривым, несуразным, носам точно хобот, мясистым и трубообразным, и вовсе без носом уродом, еще головастей, губастей, казавшимся из-за разинутых пастей. Сподвижник царевича Рамы, великого духом, дивился грудям исполинским, свисающим брюхом. Ругательниц глотки воловьи, верблюжьи кобылье, на всех срамословье обрушивали в изобилие. Сжимались свирепые ракшасы, молоты, копья, их космы свалялись, как дымчатой пакли охлопья. По самые уши забрызганы мясом и кровью, и чревоугодью привержены, и сквернословью терзали они плотоядно звериные туши, и жадно хмельным заливали звериные души. И дыбом поставило все волоски обезьяни ужасное пиршество это при лунном сиянье. Страшилища расположились в окрестностях древа, под сенью которого плакала Джанаки дева. Полимая горем, страдая телесно, душевно, красой несравненной своей не блистала царевна. В тоске по супругу, подобно звезде, исчерпавшей святую заслугу и с неба на землю упавшей, бледна, драгоценных своих лишена украшений, лишь верностью мужу украшена в пору лишений, с кудрями густыми, покрытыми пылью обильной, от близких отторгнута, равной властью всесильной. Слониха, от стада отбитая львом, в небосводе осеннем луна, когда время дождей на исходе. волшебная лютня, таящая дивные звуки, чьи страстные струны не касаются трепетно руки, царевны краса оскудела с любимым в разлуке. Прекрасная сита, без вешнего цвета лиана, в отрепья одета, явилась очам Ханумана. Сложенная царственно, с телом забрызганным грязью, с возлюбленной мрамой не связана сладостной связью. Глаза ее были тревоги полны томления. Она озиралась, как стельная самка оленя. И Павана сын любовался красою невинной, как лилией белой, что грязной забрызгана тиной. Заканчивается 20-я передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Амада Видаси и кандидат искусствоведения Эд Вард.